Девятое. Учимся непривязанности. Самые несчастные люди – это те, кто больше всего на свете боится перемен. М. Маклафлин. В последний раз стою я перед Шри Бадринатхой, на этот раз с огромным списком молитв. Примерно 200 моих учеников и друзей попросили меня помолиться за них Бадринатхе, чтобы пришла решимость, чтобы была способность отличать существенное от второстепенного, чтобы развить любовь к Кришне, благословение для родителей, просьба об исполнении самых сокровенных желаний, молитва о защите, молитва о том, чтобы во всем видеть руку Кришны. Лично я молю Шри Бадринатху дать мне силу отказаться от привязанностей. Прощание для всех было тяжелым. Примерно через 13 километров путь нам преградил очередной обвал. Мы останавливаемся и пешком подходим ближе. Это настоящая катастрофа. Специальную технику не используют, поскольку боятся, что гора осядет еще больше, и до конца сезона ее невозможно будет убрать. Мы видим, как рабочие лопатами разгребают камни. Иногда очень осторожно, затаив дыхание, царапают скалу бамбуковыми палками. Ведь не дай бог гора проснется и навалится всей своей массой на их головы, став для них могилой. Время от времени гора и в самом деле начинает двигаться, и рабочие очень быстро убегают, чтобы скатывающиеся камни не убили их. Какая опасная работа! В потоке машин стоят два автобуса. Из одного высовываются два хиппи-европейца. Я спрашиваю их, для чего они ходили в Бадринатх. «Да мы хотели посмотреть горячие источники». «И это все?» – спрашиваю я. «Ну да, они очень горячие, а вы, ребята, зачем забрели в такую даль?» Я хотел было рассказать им о пути великих прощаний, об отречении, о божественном откровении, о духовной тоске, но вместо этого просто сказал: «У нас духовные цели». Лучше не говорить сейчас слишком много, пока сам до конца не понял, что с тобой произошло. Между тем Хари отыскал место под скалой, где можно сварить кичери, блюдо из риса и чечевицы. Мы решаем вначале поесть, а потом уже обсудить, что делать дальше. Ждать здесь, пока освободят дорогу, значит потерять неделю. Все больше паломников, оценив ситуацию, начинают карабкаться по горе, взяв с собой свои пожитки. Наверное, это самое лучшее, что можно придумать. Мы решаем последовать их примеру и, взяв с собой самое необходимое, идти дальше пешком. Увидим ли мы наш джип еще когда-нибудь? Упаковывая сумку и укладывая только самое необходимое, я замечаю, как мало нам в действительности нужно для жизни. И как много ненужного хлама. Вокруг нас собрались кули, словно зеваки после аварии. Откуда они приходят и как узнают, что в их услугах есть необходимость, не знает никто. Мы со всей решимостью взбираемся на гору. Тропинка очень узкая, иногда всего лишь 30 сантиметров в ширину. По ней много ходили, и поскольку идет мелкий дождь, я то и дело поскальзываюсь. С другой стороны, нам навстречу тоже идут кули. Они несут багаж и стариков, которые перед смертью хотят в последний раз повидать Шри Бадринатху. Всю дорогу я пою святые имена. Иногда у меня возникает чувство, что я вот-вот сорвусь в пропасть от слабости и головокружения. Однако святые имена укрепляют мое сознание. Именно так я и представлял себе паломничество, как возможность переосмыслить понятие «зависимость». Вот нам навстречу попадается тощий кули с огромным коробом, который он тащит за спиной. Я уступаю ему дорогу, чтобы он не сбил меня с ног. Когда он проходит мимо, я заглядываю в короб. Мне интересно, кто или что там. В коробе сидит преклонного возраста старик, который вначале строго, но затем дружелюбно смотрит на меня. Нет сомнений, он скоро умрет. Я смотрю ему вслед и вижу, как его голова покачивается в такт ходьбе. Однако перед следующей развилкой голова скрывается из виду. Он покинул тело. Его душа наверняка находится на пути к Шри Бадринатхе. То, о чем мы думаем в момент смерти, предопределяет наше будущее. Я кричу кули: «Мритью, мритью!» «Умер, умер!» Он ставит короб на землю, смотрит на старика, затем на меня, мол, не в первый раз такое. Затем молитвенно складывает свои руки, закрывает глаза и тихо поет: «Бадринатха ки джая!» Затем закрывает глаза старика, поднимает короб и идет дальше. Что такое, собственно, смерть? Вспышка, с самого начала запрограммированная вспышка, больше ничего. Мы просто играем роли в пьесе, сценарий которой написан кем-то давным-давно. Сцены, подобные той, что я сейчас наблюдал, заставляют меня задавать один и тот же вопрос. Действительно ли смерть такая страшная, какой ее мы, люди, Запада, привыкли считать? Один йог однажды в шутку сказал: «Автомобиль под названием «Тело» – круглосуточный ремонт проколотых колес». И серьезно добавил: «Тот, кто не понимает, что такое смерть, думает о ней с ужасом и сожалением. Однако тот, кто понял, в чем секрет смерти, видит ее как высшее чудо, как опыт спокойствия и свободы». В тибетской книге мертвых есть такие строки: «Как только отстранишься ты от тела и ума, узреешь ты блистающий мир, своей подлинной природы, бесплотной, но достойной славы и окруженной потоками яркого света». «Путь великих прощаний», — вспоминаю я, — девиз моего путешествия, подразумевает в своем высшем смысле спокойствие перед лицом смерти. До тех пор, пока мы не поняли, что душа вечна и потому боимся смерти, нам не избавиться от множества незначительных страхов, которые коренятся в одном только страхе смерти. Смерть – главный экзамен жизни. Наши мысли в этот важный момент сформируют нашу будущую судьбу. О том, как правильно подготовиться к смерти, рассказывается в Шримад-Бхагаватам, самом важном священном писании в моей духовной традиции. Собственно, весь Бхагаватам построен на истории царя Парикшита, который знал, что через 7 дней ему суждено умереть. Его реакция на это известие дает глубокий ответ на один из самых сложных вопросов философии. Его история показывает, в чем истинная ценность и задача духовной жизни. Как только царь Парикшит узнал, что через 7 дней жизнь его оборвется, собрал он своих близких друзей и отправился прочь из своего царства. Окруженный мудрецами, он пришел в одно из святых мест, где сел на землю и стал готовиться к своему последнему часу. Всю свою жизнь царь мечтал только об одном – встретиться с Богом. Бог уже являлся ему, когда будущий царь находился в утробе своей матери. Тогда Бог спас его от смертельной опасности. Выйдя на свет, царь постоянно искал его. Само имя Парикшит переводится с санскрита как «искатель». Ничто не могло отвлечь его от заветного желания. Ни богатство, ни власть, ни любовь подданных. Каждый день он размышлял о Боге и возносил ему молитвы. И вот теперь, узнав о скорой смерти, он и не подумал проклинать судьбу, но с ликующим сердцем стал готовиться к переходу в мир иной. «Пусть приходит смерть», — сказал он мудрецам, сидевшим рядом с ним. «Я готов». «Мое единственное желание состоит в том, чтобы все вы пели хвалу Господу и не прекращали этого занятия ни на мгновение». Мудрецы отвечали: «Мы не покинем тебя». Они понимали, что глупо горевать о том, кто покидает тело с мыслями о Боге. Такой человек возвращается в царство Бога. Однако они с сожалением думали о том, что скоро им придется расстаться с таким чудесным царем. Такие вот противоречивые чувства соседствовали в их широких сердцах. Так поддерживали мудрецы царя в его последние часы. Они сидели подле него, пели и молились. 7 дней провел Парикшит в их обществе, полностью погрузив свой ум в повествование о Господе. Царь не ел и не пил, однако боль и усталость не влияли на него. Он смотрел на них со стороны, полностью осознавая себя отличным от тела. А в наблюдении со стороны нет и не может быть боли. Он сказал мудрецам: «Ваша музыка и ваши молитвы – вот моя пища. Пожалуйста, продолжайте». Можно сказать, что царь уже освободился из этого мира, несмотря на то, что, по видимости, еще присутствовал в своем материальном теле. Никакие мирские планы не всплывали в его уме, никакие удовольствия не порабощали его чувства, никакое сомнение не сжимало его сердце. Он был свободен как от страха, так и от гнева. Обратив вслух к святым именам Бога, он одновременно с этим растворил элементы, из которых состоит любое материальное тело, с их первоисточниками. Элемент земли он погрузил в твердое состояние материи. Элемент воды в жидкое состояние. Огонь он соединил с огнем, а воздух с воздухом. В самый ответственный момент все замерли. Воцарилось молчание, и в присутствии святых мудрецов душа его покинула тело. Царь достиг своей цели. Бог лично забрал его к себе. В этот миг весь мир словно затих. Но в тишине этой не было опустошения. Она была наполнена духовными вибрациями. Зазвучала симфония радостных сердец, которые пели хвалу высшему промыслу Бога и его мудрости. Хор небесных певцов приветствовал освобожденную душу. Этот могучий оркестр, слышимый в воцарившейся тишине, даровал утешение тем, кто остался на земле и горевал о невосполнимой утрате. Весть о кончине царя быстро облетела все царство. Люди плакали от горя и страха за будущее. Все любили своего правителя. Однако из пепла отчаяния скоро вспыхнуло яркое и радостное пламя праздника, ибо великая душа возвратилась в свой вечный дом. Через 2 часа мы переходим на другую сторону обвала. Однако с нами нет Пандитаджи. Он шел первым, но сейчас его нигде не видно. Еще позавчера на пути к водопаду Васудхара он каждые 200 метров опускался на землю, а ночью жаловался на сердце. Западные таблетки, что дал ему доктор Аурелиус, только ухудшили его состояние и сделали симптомы болезни еще более выраженными. Местные люди структурой тела отличаются от нас, грубых людей Запада. У меня перед глазами стоит образ умершего, и я надеюсь, что наш друг и доброжелатель скоро отыщется. Но тут мне приходит в голову девиз нашего путешествия – непривязанность. Я пришел сюда, чтобы учиться. Меня на одной лекции спросили, должны ли мы отказаться от всего. Сейчас, вспоминая того старика, я бы ответил – в определенный момент – от всего. Под влиянием ложного «я» мы думаем, что должны держаться за своих близких, свои потребности, желания и предметы, которые нас окружают. Однако мы теряем эти объекты нашей привязанности один за другим. Мы не способны удержать их. Отказ от привязанности может быть радостным, если понимать, что у Кришны для всего есть определенный план. Этот отказ может стать освобождающим принятием божественной воли, а может обернуться невыносимой болью, если мы будем до конца держаться за дорогое нашему сердцу сокровище. В добровольном отказе лежит вселенская сила, поскольку ты не борешься с течением божественной воли, но сам становишься ее частью. Такой отказ означает все отдать на волю Кришны. Этот процесс предполагает вовлечение физических, умственных, эмоциональных и прежде всего духовных сил. Это искусство, которым стоит овладеть каждому. Однако где же Пандитджи? Мы спрашиваем тех, кто пришел сюда раньше, не встречали ли они его. Все только качают головой. И вдруг мы видим его спускающимся с горы. Он, по всей видимости, пошел по другой тропинке. С серьезным выражением лица он спускается по крутому спуску. Может быть, он тоже думает о непривязанности? Атмананда облегченно вздыхает. Теперь мы в полном составе. Он нашел джип с водителем, который отвезет нас в Йошиматх, наш следующий пункт назначения. Я вспоминаю предсказание. Когда обломится рука божества, горы обрушатся и навсегда закроют путь в Бадринатх. Сегодня нам показали одну из репетиций этой катастрофы. По рекомендации жреца из Бадринатха мы устраиваемся в гостинице, где останавливаются все священнослужители Бадринатха во время зимних месяцев. Гостиница действительно очень хорошая и находится чуть выше храмов Нарисимхи и Васудевы. Я тут же иду к Нарисимхадеву, чтобы поблагодарить его за то, что он позволил нам увидеть Господа Бадринатху, и все обошлось без приключений. Затем я иду в храм Васудевы и повторяю святые имена. Бхактивинода Тхакур пел. Во всех трех мирах нет ничего важнее, чем святые имена. Я, конечно, еще не достиг духовного совершенства в повторении имен Бога, однако у меня есть вера, что Кришна в своем духовном облике не отличен от слогов своего имени. Более того, святое имя даже сострадательнее, чем сам Господь, поскольку готово всегда появиться перед преданным, который сосредоточенно повторяет священные звуки. Я вспоминаю утверждение о том, что святое имя раскрывает себя тому, кто повторяет его с искренней радостью в сердце, с доверием и любовью. Человек, который так повторяет святое имя, может очистить и укрепить свое сознание и в конце концов познать чистые духовные эмоции. Что изменилось с тех пор, как я побывал в Бадринатхе? Повторение мантры дается мне легко. Я читаю мантру перед Васудевой, пока не заходит солнце, и в темноте не остаются видны лишь 2 его глаза, подобные звездам, которые мерцают за пределами пространства и времени, и тем не менее находятся совсем рядом.